Глава 8. Начать подключение к новому устройству. Доступно обновление информационной базы. Загорелась надпись в интерфейсе. Да, блин, да! Недостаточно места на носителе. Запись невозможна. Удалить неиспользуемый блок данных G. Черт, нет! Это даже не обсуждается. Какой тварью нужно быть, чтобы окончательно убить человека, да еще и любящего тебя всей душой только для того, чтобы получить больше данных? Создать устойчивые соединения для передачи данных на расстоянии. Формирование первичного контура сети. Внимание! Контур не может быть завершен. Недостаточно материалов. Требуется триангуляция. Перестройка запроса. Требуется формирование ядра юаньцы. Адаптация. Достигните ступени медного героя на пути юаньцы. Приблизительное количество ци — 700 единиц. «Я вижу интерфейс. Я знал, что это вы. У кого еще может быть такая сила?» Едва сдерживаясь, сказал громким шепотом Бэй. А я с досады прикусил губу. Первое ядро — 700 ци души. А мне до него всего ничего. Чуть больше 500. У любого достаточно дерзкого и достаточно умелого мастера души. Мрачно ответил я, прикидывая, сколько времени мне понадобится для того, чтобы взобраться на эту гору. За лето я нарастил свое юаньцы с 50 до 110. Расширяя запасы, мог использовать все до нижнего предела — 75 единиц энергии. Вот только верхний предел рос хорошо, если по единице в день. Иногда же мне требовалось и вовсе 2, а то и 3 дня. Путем несложных арифметических действий выходило, что если мне очень повезет и задержек дольше 3 дней почти не будет, я достигну уровня медного героя лет через 5. А если произойдет чудо и верхний предел энергии будет расти прямо каждый день по единице, 2 года. Но, судя по всему, такие результаты были просто фантастическими. От понимания, что даже для простой связи мне качаться еще 2 года, хотелось взвыть. «Госпожа Кингжао, прошу прощения, но я должен попробовать одну вещь. С вашего разрешения», — сказал я и, дождавшись, пока Тифлинг кивнет, дотронулся до ее виска. Ее ци я чувствовал без всякого напряжения. В отличие от моряка, теперь передо мной находился полноценный владыка души. Океан силы против капли. Дотронувшись правой рукой до ее виска, а левой своего, я постарался сформировать четкий поток ци. Внимание! Попытка подключения к защищенному устройству. В доступе отказана. В запросе на открытое соединение отказано. Недостаточно вычислительных мощностей. Достигните энергетического баланса для продолжения операции. 2000 ци! Ошарашенно проговорил я. Для контроля демонов мне пришлось получить легендарную магию души. А здесь даже для связи придется стать владыкой. Отлично. Боюсь, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Нахмурилась Кингжао. Я почувствовала ваши потоки ци, но мне они не показались враждебными. Потому что вражды не было. Я просто надеялся, что смогу получить новую информацию. Но, судя по всему, прежде мне нужно стать сильнее. Намного сильнее. Со вздохом пришлось признать мне. Что ж, мы здесь собрались не для этого. Но, по крайней мере, теперь понятно, куда двигаться. Есть клан, который вредит городу. Прошу прощения, господин. Но, на мой взгляд, у вас предвзятое отношение к Хэй. Покачала головой верховная жрица. Такие возвышения и падения случаются регулярно после катаклизмов. Но устоявшиеся институты продолжают оказывать ведущие значения на жизнь всех жителей Часи. В первую очередь, совет кланов, глава города, потом все остальное. Пока они не покушаются на эти институты, они не опасны. Вот только они уже это сделали. Вы были в коме, пока Хэй плели свои интриги. И для того, чтобы вы им не мешали, Хэй даже объявляли о самоизоляции, отказав в поставках эликсиров юаньцы, необходимого для вашего пробуждения. Другие кланы, почувствовав слабину, также хотели получить больше власти. Однако, учитывая то, что происходит сейчас, уверен, достигнув они предыдущей цели, власть над городом уже была бы в их руках. Глава Хэй говорил, что у них была смертельная инфекция, из-за которой клан потерял больше 1000 своих людей. Если бы она прорвалась в город, жертвы исчислялись бы сотнями тысяч. И у нас нет поводов ему не верить. Что же до совпадений? Да, иногда стечение обстоятельств оказывается против нас. И можно решить, что это злой умысел. Однако мне кажется, что ваше отношение к рыбакам более личное. Не буду скрывать, они мне не нравятся. Наследник этого клана уже дважды покушался на мою жизнь. Ну, хорошо, доказательно один. И мне удалось вывести его на чистую воду, продемонстрировать его гнилую натуру. Тогда даже главе клана пришлось признать нарушение правил и изгнать его из клана и семьи. И вот спустя всего полгода он вновь в академии. «Нет ничего плохого в том, чтобы любить собственных детей», — покачала головой Кинг Жао. «В молодости многие люди делают ошибки. Но пока все живы, они поправимы. Рано заживит время и магия, обиды же разговоры. Юный Акио вырастет и осознает свои ошибки. Ему придется стать достойным солдатом своего клана и города. Иначе сам город не признает и отринет его. И в этом ему поможет мудрая и послушная жена». «Какая еще жена? Нам еще 12 нет». «Стоп!» От осознания у меня даже дыхание перехватило. «Госпожа Кинг Жао, вы хотите сказать, что отдать мою сестру этому придурку — ваше решение?» «Ее собственное. Она видела, к чему может привести ваша вражда, и оказалась куда мудрее, чем я вначале о ней подумала. Пройдет несколько лет, и ее слова постепенно залягут в душу наследника клана Хэй. Он станет сотником, затем тысячником, а после главой клана. И всегда рядом с ним будет женщина, которая желает вам добра». «Это мерзко!» Я до побелевших костяшек сжал кулаки, лишь бы не сорваться. «Отдавать девушку, мою собственную сестру, только для того, чтобы подчинить другой клан. Я в состоянии сделать это другими путями. Когда Акио подрастет, то у меня не останется иного выбора, кроме как подчиниться. Силе, если разума будет недостаточно». «Она может стать не только счастливой супругой и матерью, но и пятой по влиянию женщины в часе. Разве вы не желаете ей такой судьбы? Пути женщин и мужчин разнятся. Там, где вы предпочитаете грубую силу, мы действуем ловкостью ума. Если вы более не станете настраивать мальчика против себя, станете достойным примером для подражания. Ваша сестра с моей помощью сумеет из вспыльчивого мальчугана воспитать сильного и уверенного в себе мужчину, который всегда прислушивается к своей женщине. Пусть у нее будут сложные времена, но обещаю вам, после она будет совершенно счастлива». «Еще раз повторю, это мерзко. Я против». Мне пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, чтобы успокоиться. «К тому же, я считаю, вы недооцениваете клан Хэй. Даже если все, что вы говорите, правда, в чем я лично сомневаюсь, даже если бы мальчишка в прошлый раз не убил меня, а всего лишь ранил, я не намерен терпеть его рядом. Ваша клановая структура отлично работает, если считать, что у всех одна цель. Но стоит этому ядру расколоться, как все остальное тут же начнет трещать по швам». «К сожалению, я не могу помешать вам, господин. Но уверена, со временем, повзрослев, вы поймете. Быстрые решения очень редко являются правильными или лучшими. Для того, чтобы достигнуть результата, всегда нужно приложить силы и время. Без этого ничего не выйдет. Но если перенапрячься, можно сломать все, ничего не достигнув. Я настаиваю, что вы еще слишком молоды, и это тело влияет на ваше суждение. И даже если вы будете совершенно против, продолжу действовать в ваших интересах и в интересах города». «Вот как!» — прикрыл глаза. Все, что она говорила, было вполне разумно. Вот только мне от этого легче не становилось. Используя всех, словно шахматные фигуры, Кинг Жао выстраивала собственную партию, рассчитывая на то, что ее суждения полностью верны и объективны. Вот только я так не считал. Хэй, которые заботились о городе, а потом внезапно получили огромные доходы? Слишком много совпадений. «В таком случае я буду действовать, как сочту нужным». Я смотрел прямо в глаза Тифлингу. «Заранее прошу прощения, если мои действия разрушат ваши планы. Учитывайте, что Юн — моя семья, и я ей должен. К тому же сегодня клан Хэй на подъеме, а завтра он может встать на краю обрыва. И тогда Акио перестанет быть столь перспективным женихом. Я не верю, что все происходящее случайно. И надеюсь показать это вам. Капитан, когда будет готово ваше судно?» «Через полгода. Нет, через 4 месяца, если достанет денег», — тут же ответил Бэй. Я устроюсь на 5 работ, если это будет нужно, но ускорю процесс. В этом нет нужды. С поставками денег и зелий все в порядке? Спросил я у Кинг Жао. В полном, кивнула верховная жрица храма послушания. За прошедшие 3 месяца мы использовали около 500 доз новых эликсиров. Как я уже говорила, вначале было непривычно, однако новые чистые способы применения крайне эффективны. Кланы, как и договаривались, полностью оплачивают повышение ЦИ у своих родственниц. Кроме того, мне удалось нескольким девушкам привить больше одного типа. Надеюсь, в дальнейшем они смогут найти достойных мастеров. Иначе их труды могут оказаться напрасны. Хорошо. Учитывая обязательные расходы на еду и продовольствие, 50 тянь в неделю мы сможем выделить на строительство корабля? Да, думаю, сможем. Хватит и 40, уверенно сказал моряк. Тогда я смогу круглосуточно присутствовать на стройке, и процесс пойдет быстрее. И все равно до дня зимнего равноденствия не закончить, вздохнул я, прикидывая сроки. До этого будет осенний экзамен и турнир посвящения, ну и большой турнир середины зимы. Слишком много событий, чтобы заглядывать так далеко. Мне нужен этот чертов корабль. Я не верю ни единому слову Хэй. Но докопаться до истины можно будет только самим, выйдя в море и все проверив. «Вы не отступитесь?» — на всякий случай спросила Кинг Жао. «Что ж, в таком случае мне придется продолжить наставлять Юн. Она умна не по годам. Потеря родителей и спасение незнакомцев не прошли для нее даром. Так что она умеет приспосабливаться и находить себе защитников. Ее ждет большое будущее. И я не оставлю эту девочку». «Именно на это я и рассчитываю. Господин Бэй, я прошу вас не передавать знания о собственных техниках клану Гуй до момента, пока мы не будем уверены в их лояльности. У вас есть активируемые способности, дарованные при инициации?» «Да, наиболее подходящие для морского дела», — кивнул бывший адмирал. «Управляемый метаболизм, очищение организма и само исцеление. Полезные навыки. Могут пригодиться как в повседневной жизни, так и в бою. Сейчас мы вновь войдем в резонанс, и я прошу вас передать мне способности. Возможно, перед вашими глазами появится надпись или картинка. Просто укажите «да».» Когда моряк кивнул, дотронулся до его и своего висков, активировал связь. Прошло несколько секунд, ничего не происходило, но затем голову пронзила острая боль. Запись последовательности активации. 42%. Запись окончена. Обновление сведений, каталогизация новых данных, перестроение старых данных, обновление параметров. Ознакомьтесь с вновь поступившей информацией. Обычная надпись вдруг оборвалась, интерфейс погас, и осталось лишь одно сообщение. «Кто бы ты ни был, если ты читаешь это, добро пожаловать в ад».